Он оглянулся и возбужденно переводил глаза с одного на другого. «Я повторяю, тут конец всяким шуткам!» — крикнул он, не услышав ответа. «Такого рода остроты нетерпимы! Я желаю немедленно получить обратно свои часы!» «У меня их нет», — сказал почтовый чиновник. «У меня тоже. Я не шучу подобным образом», — заявил журналист. «Я даже не знал, что у вас есть часы», — воскликнул военный писарь. «Где они лежали?» — спросил соленая булка. «Поищите у себя в карманах, доктор. Вы их туда засунули, должно быть», — посоветовал деловой посредник. Доктор Рюбзам, совсем пожелтев от испуга, опять вывернул все свои карманы, затем осветил спичкой пространство под столом, но ничего не нашел и отказался от дальнейших поисков. «Это скандал!» — крикнула Сушицкая. Доктор Рюбзам стал тогда перед дверью и объявил. «Никто не выйдет из этой комнаты, пока я не получу обратно часов. Любопытно было бы все же увидеть, возможно ли среди бела дня...» «Я не сходил со своего места!» — крикнул журналист. «Вы ведь видели, доктор?» «Ничего я не видел!» — в ярости закричал доктор Рюбзам. «Никто отсюда не выйдет!» «Мне надо быть 8 часов у себя в редакции». «Это меня ничуть не касается. Все останутся здесь, пока не будут найдены часы». «Не хотите ли вы сказать, что я их украл у вас?» — запротестовал служащий сберегательной кассы. «Господа, вношу предложение!» — воскликнул Гюбель. «Мы ведь все заинтересованы в том, чтобы установить, нет ли среди нас вора. Я предлагаю, чтобы все мы по очереди дали обыскать себя доктору Рюбзаму. Это ни для кого не должно быть оскорбительно!» — перекричал он шум спорящих голосов. «Я сам готов положить начало!» Он снял с себя пиджак и вывернул свои карманы. Доктор Рюбзам обыскал его. Не очень тщательно. У него было определенное подозрение. Сушицкая некоторое время стояла за его спиною во время игры. Всего происходившего в комнате Демба не замечал и не слышал. На игорном столе рассыпано было теперь множество банкнот и серебряных монет. 270 крон, и они принадлежали ему. Как кошка ходил Демба, крадучись вокруг стола. Как бы ему устроить так, чтобы деньги попали к нему в руки и в карман? Улучить самый благоприятный миг и ухватить их с быстротою молнии. Это, казалось, было так легко, и все же Демба не решался на это.